«Вам бы надо поспать», — сказала братьям Сапфира. «Уже поздно, а завтра надо встать как можно раньше». Эрагон поднял глаза к черному куполу небес, определяя время по тому, насколько успели сдвинуться к горизонту звезды, и понял, что сейчас куда более поздний час, чем ему казалось. «Здравый совет», — сказал он. «Хотя жаль, что нельзя еще хотя бы несколько дней отдохнуть, прежде чем атаковать Хелгринд. После сражения на пылающих равнинах мы с Сапфирой остались совершенно без сил и не успели еще прийти в себя, как пришлось лететь сюда. А я еще в последние два вечера занимался тем, что пополнял запасы магической энергии в поясе Белотха Мудрого. В общем, у меня еще мышцы во всем теле ноют, а раны синяков не сосчитать. Вот, посмотри». И распустив завязки на манжете левого рукава, он подтянул повыше мягкую эльфийскую ткань, в которой смешаны шерсть и крапивное волокно, и показал Рорану зловещего вида длинный желтоватый синяк в том месте, где о его руку ударился вражеский щит, сломавшись при этом. «Ха!» – воскликнул Роран. «И эту жалкую отметину ты называешь синяком? Да я куда сильнее покалечился, когда сегодня большой палец на ноге вывихнул. Погоди, сейчас я покажу тебе увечья, которым мужчина действительно может гордиться». Он расшнуровал свой левый башмак, стащил его с ноги и, закатав штанину, продемонстрировал Эрагону широкую черную полосу, толщиной с большой палец Эрагона, тянущуюся через икроножную мышцу. «Это я на древко копья напоролся, когда на меня один из вражеских воинов прыгнул». «Впечатляет, но у меня есть и кое-что получше». Скинув теплую кофту, Эрагон вытащил из штанов нижнюю рубаху и закатал ее, чтобы Рорану была видна опухоль у него на ребрах и точно такая же на животе. «Стрелы», — пояснил он и, засучив правый рукав, продемонстрировал великолепный кровоподтек, полученный, когда он рукой в доспехах отбил вражеский меч. Теперь была очередь за Рораном, который, сняв рубаху, показал целую россыпь сине-зеленых пятен неправильной формы размером с большую золотую монету на всем боку от левой подмышки до основания хребта. Эти синяки были следствием его падения на груду камней и искореженного оружия. Эрагон осмотрел порезы и синяки Рорана и, усмехнувшись, заявил: «Да это же просто царапины, булавочные уколы. А может, ты заблудился и в темноте налетел на розовый куст? Вот у меня действительно шрамы». Он скинул башмаки, снял штаны, оставшись только в рубашке и шерстяных ритузах, и продемонстрировал Рорану внутреннюю сторону своих бедер. Ляжки его действительно были исполосованы разноцветными шрамами так, что кожа напоминала поверхность какого-то экзотического фрукта, который созревает неровными пятнами, от зеленого оттенка до ядовито-пурпурного. «Ого!» – воскликнул Роран. «Что это с тобой случилось?» «Я вскочил на Сапфира, когда мы в воздухе сражались с Муртагом и Торном. Именно тогда я и ранил Торна. Сапфира ухитрилась поднырнуть под меня и поймать до того, как я шмякнулся об землю. Но и ей на спину я шлепнулся несколько более жестко, чем хотелось бы». Роран поморщился. Его даже передернуло, когда он представил себе, как можно пораниться об острые шипы и чешуи на спине у дракона. «И что?» – спросил он. «Эти шрамы покрывают тебя до самых... Увы, должен сказать, что такого я действительно никогда не встречал. Замечательные шрамы! Тебе следует ими гордиться! Это же просто подвиг! Заполучить такое ранение, да еще и в таком исключительном месте! Рад, что ты это оценил по достоинству!» «Ладно», — сказал Роран. «Шрамов у тебя, может, и больше. Однако раздыки нанесли мне очень неприятную рану. И такой у тебя точно не было. Ведь, насколько я понял, драконы удалили тот шрам у тебя на спине». Говоря это, Роран расстегнул рубашку, стащил ее с себя и придвинулся ближе к костру, чтобы Эрагону было лучше видно. Глаза Эрагона невольно расширились от изумления. Он с трудом подавил желание вскрикнуть от ужаса и очень старался казаться спокойным, уверяя себя, что это ему просто кажется, и на самом деле ничего страшного тут нет. Однако чем дольше он изучал увечья, полученные Рораном, тем более неуверенно себя чувствовал. Длинный бугристый шрам, красный, блестящий и, возможно, скрывавший внутреннее воспаление, окольцовывал правое плечо Рорана, начинаясь от ключицы и завершаясь где-то примерно на середине плечевой кости. Было очевидно, что раздыки вырвали у Рорана часть мышцы, и разорванным концам так и не удалось как следует срастись, ибо весьма неприятного вида опухоль торчала пониже шрама, где обрывки сухожилий свернулись клубком, а выше виднелась глубокая, в полдюйма, впадина. «Роран, надо было тебе давным-давно показать мне это! Откуда ж я мог знать, что раздыки тебя так искалечили? Ты этой рукой двигать-то можешь?» «Вбок или назад могу», — сказал Роран. «Но вперёд я могу поднять её только... ну, до середины груди». Он поморщился и опустил руку. «Впрочем, и это довольно трудно. К тому же мне всё время приходится шевелить большим пальцем. Иначе у меня вся кисть мертвеет. В общем, я стараюсь, если надо, размахнуться. Отвести руку назад. А там уж пусть она сама старается попасть на то, что я пытаюсь схватить». Я до крови сбивал костяшки пальцев, пока этим трюком овладел. Эрагон покрутил в руках свой посох, потом мысленно спросил Сапфира. «Как ты думаешь, стоит мне?» «По-моему, ты должен. Но завтра мы можем об этом пожалеть». «У тебя будет куда больше причин жалеть, если Роран погибнет, будучи не в силах как следует управляться со своим молотом. Поищи дополнительную энергию вокруг». Тогда избежишь собственного переутомления. Ты же знаешь, я это ненавижу. Меня тошнит даже при мысли об этом. Ничего не поделаешь. Твоя жизнь важнее жизни муравья. Возразила Сапфира. Но не с точки зрения муравья. Ну, ты пока еще не муравей, так что не болтай лишнего. Это тебе совершенно не идет. Вздохнув, Эрагон опустил свой посох и поманил Рорана к себе. «Ладно, я сейчас исцелю эту твою штуку. Ты можешь это сделать?» «Естественно». Лицо Рорана мгновенно вспыхнуло от радостного возбуждения. Но потом он заколебался, встревоженно посмотрел на Эрагона и спросил. «Прямо сейчас? А разумно ли это? Как говорит Сапфира, лучше уж мне исцелить тебя, пока у меня есть такая возможность, и пока твое ранение... не стоило тебе жизни и не навлекло на всех нас опасность». Роран придвинулся к нему, и Эрагон приложил свою правую ладонь на красный шрам, одновременно расширив свое сознание настолько, что почувствовал разом все души растений и животных, населявших ущелье, исключив, правда, тех, кого счел слишком слабыми, неспособными пережить то заклятие, которое собирался применить. Затем он принялся выпевать слова древнего языка. Заклинание было длинным и сложным, ибо исцеление подобного шрама требовало гораздо больше силы времени, чем выращивание кусочка новой кожи. Эрагон полагался на те целебные магические формулы, запоминанию которых посвятил Велисмере столько месяцев. Серебряная метка на ладони Эрагона, его Гютвей Игнасия, вспыхнула и засветилась. Точно раскалённое добела железо, когда он выпустил магию наружу. Секунды позже он невольно три раза простонал, умирая вместе с двумя маленькими птичками, гнездившимися в ближайшем кусте можжевельника, и змеёй, спрятавшейся среди камней. Он видел, что Роран, закинув голову и оскалив зубы, с трудом сдерживает вопль. Его терзала страшная боль, ибо плечевые мышцы и сухожилия сами собой задвигались, извиваясь и становясь на место под вздыбленной кожей. А затем всё закончилось. Эрагон судорожно вдохнул воздух и опустил голову на руки, пользуясь этой возможностью, чтобы скрыть залитое слёзами лицо. Лишь немного придя в себя, Он посмотрел на результаты своих усилий и увидел, что Роран не только легко пожимает плечами, но и запросто может вытянуть руки и покрутить ими в воздухе. Раненое плечо теперь выглядело таким же широким и округлым, как и здоровое. Результат многих лет, проведенных за вкапыванием столбов на сторожевых постов, тасканием каменных глыб и забрасыванием вилами на осиновал тюков сена. Невольно Эрагон почувствовал легкий укол зависти. Он, возможно, стал теперь сильнее Рорана, но тело у него далеко не такое красивое и мускулистое, как у брата. «Отлично!» – улыбнулся Роран. «По-моему, оно теперь совсем как прежде. А может и лучше. Спасибо!» «Пожалуйста!» «Я такого странного чувства никогда не испытывал. На самом деле мне казалось, что я сейчас просто из кожи вылезу. Боль была просто невыносимая, и все внутри жутко чесалось». Я едва удерживался, чтобы кожу ногтями не разодрать. Достань мне кусок хлеба из сумки, ладно? Я что-то проголодался. Но мы же только что поужинали. Обязательно надо перекусить, если магией воспользуешься. Эрагон шмыгнул носом, вытащил носовой платок и высморкался. Потом снова шмыгнул носом. То, что он сказал, было не совсем правдой. Его терзали воспоминания о той Дани, которую ему пришлось собрать с окружающей природы, применив это целительное заклятие. Он попросту боялся, что его вывернет наизнанку, если он немедленно не займет чем-нибудь свой желудок и не перестанет думать об отнятых им жизнях. «Ты не заболел, а?» – с тревогой спросил Роран. «Нет». И снова вспомнив о тех смертях, которые вынужден был причинить, Эрагон потянулся за кувшином с медовым напитком и отпил несколько глотков, надеясь отогнать волну тяжких мыслей. Что-то очень большое, тяжелое и острое буквально пришпилило его руку к земле. Он поморщился и, подняв глаза, увидел, что в его руку впился один из страшных, почти белых когтей сапфиры. Ее тяжелое веко словно щелкнуло, опустившись над сверкающим огромным зрачком. Она не сразу убрала коготь, а лишь слегка приподняла его, как люди приподнимают палец, давая Эрагону возможность выдернуть руку из-под ее лапищи. Он судорожно сглотнул и тут же схватился за свой посох из боярышника, стараясь не думать больше о спасительном крепком напитке и сосредоточившись на том, что было им всем насущно необходимо, а не погружаться в собственные внутренние проблемы. Роран вытащил из сумки неровно отрезанную краюху хлеба. Помолчал и, чуть улыбнувшись, предложил. «Может, съешь немного оленины? У меня тут еще осталось». И он протянул Эрагону можжевельный прутик с нанизанными на него тремя золотистыми поджаренными кусками мяса. Для сверхчувствительного носа Эрагона этот соблазнительный запах показался особенно насыщенным. Он напомнил ему о тех вечерах, которые он провел в спальне, и о том, как зимой, бывало, они втроем, он, Роран и Герроу, собирались у очага и радовались тому, что они вместе и в тепле, а пурга снаружи может сколько угодно злиться и завывать. У него потекли слюньки. «Мясо еще теплое». И Роран помахал прутиком у Эрагона перед носом. Но Эрагон все же решил отказаться. «Нет, дай мне просто хлеба». «Ты уверен? Оленина очень вкусная. Не слишком жесткая, да и зажарилась отлично. А уж какая сочная. Ну, откуси хоть кусочек. Похоже на то замечательное рагу, которое Элейн готовит». «Нет, мне нельзя». «Уверен, тебе понравится». «Роран, перестань меня дразнить и передай мне хлеб». «Ага. Вот ты немного разозлился и сразу стал лучше выглядеть. Может, тебе вовсе и не хлеб был нужен, а кое-что для поднятия настроения?» Эрагон сердито глянул на Рорана и выхватил у него хлеб. А Роран лишь еще больше развеселился и, глядя, как жадно Эрагон отрывает зубами куски хлеба, сказал. «Уж и не знаю, как ты только держишься на одних фруктах, овощах и хлебе. Мужчина должен есть мясо, если он хочет, чтобы у него силы были. Неужели ты по мясу совсем не скучаешь? Скучаю и куда сильнее, чем ты можешь себе представить. Так зачем же так себя мучить? Каждая тварь в мире ест других живых тварей. Даже если это всего лишь растение. Просто чтобы жить. Так уж мы устроены. Ни к чему, по-моему, отрицать то, что заведено самой природой. Я говорила ему примерно то же самое, заметила Сапфира. Но он меня не послушался. Эрагон пожал плечами. Мы с тобой это уже обсуждали. Ты можешь поступать как хочешь. Я не стану советовать ни тебе, ни кому бы то ни было еще, как вам следует жить. Однако же я, пребывая в здравом уме, не могу съесть существо, чьи мысли и чувства я только что разделил. Кончик хвоста Сапфиры подрагивал, задевая торчавшую из земли вершину каменной глыбы и схлёстанной непогодой, отчего вся ее чешуя позванивала. «Ах, он совершенно безнадежен!» – воскликнула она и, вытянув шею, сняла с прутика, который держал в руке Роран, кусочек оленины, а потом съела и все остальное вместе с прутиком, который так и хрустнул на ее зазубренных клыках. «О!» – промычала она, облизываясь. «Ты ничуть не преувеличивал, Роран! Какой вкусный и сочный кусочек! Такой нежный, такой солененький! Такая услада для языка, что мне даже хочется поизвиваться от наслаждения! Ты бы готовил это для меня почаще, Роран, молотобоец, а? Только в следующий раз постарайся зажарить сразу несколько оленей, иначе я как следует не наемся!» Роран растерялся. Не зная, в шутку или всерьез она высказывает подобное пожелание. А если всерьез, то стоило бы, наверное, вежливо отвертеться от столь неожиданной и довольно обременительной обязанности. Он бросил на Эрагона такой умоляющий взгляд, что тот не выдержал и расхохотался. Уж больно жалобное было у Рорана выражение лица, на котором так и читались все его мрачные предчувствия. Мощные раскаты смеха Сапфиры, сливаясь с хохотом Эрагона, гулко раскатились по ущелью. Зубы драконихи так и сверкали безумным малиновым светом в отблесках догорающего костра. Часом позже все трое улеглись спать. Эрагон лежал на спине, вытянувшись вдоль горячего бока Сапфиры и завернувшись в несколько одеял, поскольку ночь была холодная. Вокруг стояла полная тишина. Казалось, некий волшебник зачаровал и землю, и небо, и все в этом мире погрузил в вечный сон, чтобы оно так и осталось недвижимым и неизменным под внимательным взором звезд. Эрагон, не шевелясь, мысленно окликнул дракониху. «Сапфира!» «Да, маленький брат!» «А что, если я прав? И он действительно в Хелгринде?» «Я не знаю, что мне тогда делать!» «Скажи, как мне поступить? Ты ведь останешься рядом со мной, что бы я ни решил!» «Я всегда буду с тобой, маленький брат! А теперь спи! Все будет хорошо!» Успокоенный Эрагон стал смотреть в темную пустоту межзвезд и, постепенно замедляя дыхание, впал в некий транс, который теперь заменял ему сон. Он по-прежнему полностью сознавал все, что творится вокруг, но как бы спал наяву, и на фоне белых звездных скоплений брели, сменяя друг друга, его странные сны наяву, по своему обыкновению играя для него непонятный призрачный спектакль.